Пожалуй, ни одна из жертв инквизиции не удостоилась такого внимания со стороны историков и богословов, как знаменитая национальная героиня французского народа Орлеанская дева, погибшая на костре в Руане по решению инквизиционного трибунала 30 мая 1431 года. Вольтер, Шиллер, Анатоль Франс, Марк Твен, Бернард Шоу, Анна Зегер и другие известные писатели посвятили ей много вдохновенных страниц. Живописцы, скульпторы, композиторы, артисты театра и кино запечатлели ее образ, каждый по-своему. До нас дошли многие документы ее процесса, в том числе протоколы допросов, которым она подвергалась со стороны инквизиторов. В данном случае богиня Клио действительно позаботилась сохранить для грядущих поколений все факты, проливающие свет на историю Жанны д'Арк. Эта история, пишет один из современных американских философов Данем, поразительна потому, что при всей своей кажущейся невероятности действительно произошла. Прискорбно потому, что тогда люди уничтожали то, пред чем должны были преклоняться. Поучительное, потому что учит нас сомневаться во всем, чему мы верим. Во всем, за исключением великой силы основных человеческих идеалов. Данем, герои и еретики, политическая история западной мысли, Москва, 1967 год, страница 280, примечание редакции. Это писал человек, сам прошедший сквозь горнило инквизиционного судилища, комиссию сенатора Маккарти, которую роднит с трибуналом, осудившим Жанну д'Арк, то, что обе эти инстанции судили и наказывали тех, кто выступал и отстаивал интересы нации, интересы народа.